Чёрный локатор. Кошка — самое загадочное домашнее животное. Сколько мистических историй могут рассказать владельцы котов и кошек о своих питомцах? Особенно овеяны мистикой чёрные пушистики. Лёлик родился и вырос на фронте. Так получилось. Экипаж БМП, работая на поддержке десанта, получил мелкие повреждения техники. Задание было выполнено, но машину пришлось гнать на ремонтную базу. Проезжая по пустынному селу, Митя, водитель БМП, увидел на одиноко стоящем столбике от забора, удивительно, как уцелел, чёрного котёнка. «Командир, там котёнок!» — крикнул он лейтенанту. «Отставь, седой! Нам только котёнка не хватало!» — раздражённо приказал ему командир. Сам же, выглянув в башню, проводил взглядом нахохлившийся чёрный комок с огромными ушами. Это был не первый раз, когда его водитель пытался помочь какой-нибудь животинке. «Стоп, машина, ладно! Лома, неси сюда этого чебурашку!» Боец выскочил из БМП, подбежал к столбу и засунул котёнка под бушлат. На ремонтной базе служил друг Седова, Серёга Котов. Они вместе призвались на фронт, вот только Кот был хорошим механиком, его направили на ремонтную базу. А Митя стал водителем БМП по военной специальности. «Кот, принимай пополнение», — подходя к другу, сказал Митя, держа на руках котёнка. «Вот скажи мне, Митенька, как ты успеваешь воевать и сирот подбирать, и в приюты их устраивать?» — улыбаясь другу, спросил Серёга. «Нет, ты не понимаешь. Мы, значит, ребят поддержали, они кому надо наваляли, нам немножко досталось, едем к вам. Он на столбе сидит и ушами, как радаром, крутит. Ну, сразу понятно, природный навигатор. Вот командир приказал взять на борт». «Ох, болтун ты седой», — прокомментировал рассказ Мити Хоттабыч. «Здорово, Хоттабыч. Да я чего, как лейтенант приказал, так и сделали», — отшутился Митя. Позывной «Седой» он получил на второй неделе службы. Они тогда небольшой городок штурмовали, потом зачистка. В одном из подвалов нашли мирных. Вышли к ним три пацанёнка детсадовского возраста. Бабка сухонькая, с ними и дедок бодренький такой. Один из пацанов всё ручку, замотанную какой-то тканью, баюкал. Другой с головой привязанный был. А из подвала запах мертвечины. Дед рассказал, что мать мальчишки с рукой раненой убила 3 дня назад осколком, а похоронить никак. Митька, работавший на гражданке обычным менеджером по продажам, посмотрел на пацанов, на запалённую бабку, поправлявшую им одежду. Так у него на душе болью зазвенело. А потом седая прядь в его модной прическе появилась. «Господи, да он же лялька совсем», — констатировал Хоттабыч, глянув на малыша. «Лёлик», — исправил его Митя. «Что?» «Лёлик, говорю». «Кот это», — ответил Митя. «Ясно. Ну ладно, главное, чтобы ус не отклеился», — завершил беседу Хоттабыч. Кстати, Хоттабычем звали пожилого мужчину по имени Павел Матвеевич. Местный, лет под 60, с пышной бородой, он добровольцем пришёл на базу. В технике разбирался как бог, разные придумки вносил. Все его уважали, любили. Когда он задумывался над какой-то проблемой, начинал гладить и перебирать свою бороду, отсюда и позывной. Так и стал Лёлик жить на ремонтной базе. Иногда колеся с Серёгой по фронтовым дорогам. Когда фронт был рядом, были и прилёты. Кот хватал котёнка, запихивал его под рубашку или куртку и убегал в укрытие. Как-то 3 недели спустя после появления Лёлика на базе он сидел под открытым капотом ремонтируемого грузовика. Серёга стоял рядом, что-то перебирая внутри двигателя. Вдруг котёнок сорвался с места и запрыгнул Серёге на спину, потом невообразимым образом перетёк под свитер. Какое-то внутреннее чутьё подсказало коту следующую фразу. «Воздух!» — крикнул он во всю глотку и спрыгнул с Лёликом в ближайшую яму. Через несколько секунд действительно просвистело, прошумело, но, слава богу, легло в стороне. С того дня и повелось. Когда работали в сложной обстановке, поглядывали на Лёлика. Фронт потихоньку двигался вперёд. Бойцы ремонтной базы работали в 3 смены. В часы отдыха шли разные разговоры, в смену кота, сопровождаемые мерным урчанием Лёлика, лежавшего у него на груди. А ведь чёрных котов на державной Руси завсегда уважали. Именно их в новый дом запускали, чтобы место под кровать отыскали. Считалось, что они счастье и удачу в дом приносят. А инквизиция в Европе их сотнями изничтожала, считая прислужниками дьявола, стал рассказывать Хоттабыч. много читавший и знавший много разных исторических фактов. «Ага, тот Хоттабыч крестится при налетах, да на Лёлика поглядывает», — заметил недавно прибывший в бригаду Мишка. «А ты как думал? Мы же варвары. В нас христианство пополам с язычеством живет. Вера, она из души и от сердца идет. Вот ты в укрытие бежишь, разумом понимая, что там безопасней, а потом сидишь и крестишься. Это уже вера работает. Так и живем», — ответил ему Хоттабыч. «А Лёлик тогда что такое?» «Лёлик-то?» — Хоттабыч посмотрел на подросшего котенка. «Локатор Лёлик, один кот, армейский, технически оснащенный радаром». Все засмеялись. Котенок встрепенулся, потянулся, зевнул, лизнул Сереге руку и, свернувшись к клубок, отправился спать. «Вот ты намудрил, Хоттабыч», — подколол того Мишка. «Дай бог, поживешь с моё, и ты мудрить начнешь», — усмехнулся в ответ Хоттабыч, поглаживая бороду. И было это движение такое знакомое, что, казалось, выдернул он волосок, сказал заветное «тебе дох» и пожелал пацанам живыми вернуться.